Глава 4. На столе в холле лежала записка для Вильяму. Габриэла написала ее большими сердитыми буквами. «Вильяму, где ты ходишь? Нам снова придется сочинять оправдание, и викари вряд ли им поверят. Когда ты научишься быть внимательной к другим людям?» «Тебе пришло письмо. Оно в твоей комнате. Мама». «Письмо? Ей?» И Вильяму забыла обо всем. О дрожи, которую не могла унять всю дорогу, о том, что надо чувствовать себя виноватой, о том, что она совсем недавно пообещала Богу быть хорошей дочерью. Она бросилась вверх по лестнице в свою комнату, схватила свиток, который явно проделал долгий и дальний путь, и прижала его к трепещущему сердцу. Свиток и впрямь выглядел очень потрёпанным. Почта работала с перебоями. Временами письма приходили вовремя, но часто задерживались, а иногда и не приходили вовсе. На почтальонов нападали грабители. Корабли с почтой разбивались о скалы в бурю, и вообще часто случалось непредвиденное. Но теперь письмо, которого она так долго ждала, лежало перед ней. Она раскатала его так стремительно, что оно снова свернулось в трубочку и откатилось в сторону. Ей пришлось начинать все сначала. Наконец она сделала все как надо, опустилась на стул и начала читать послание, написанное твердым почерком Доминика. «Дорогая Вильяму, ты не представляешь, как я был счастлив получить твое письмо. Большое тебе спасибо за то, что доверилась мне. Несмотря на то, что я так скверно вел себя по отношению к тебе все эти годы. В оправдание могу сказать, что у меня были на то свои причины, которых ты все равно не поймешь. Вильяму, я в ужасе от того, что кто-то пытался растоптать себя лошадью. Ты должна рассказать об этом своим родителям без малейших колебаний, если до сих пор этого не сделала. Расскажи немедленно. Молчать — безумие с твоей стороны, потому что это может случиться снова. Я не нахожу себе места с тех пор, как получил твое письмо. Тебе ни при каких обстоятельствах нельзя оставаться в Элистранде, если кто-то пытается тебя убить. Сейчас я не могу приехать к тебе, потому что выполняю важное поручение Его Величества. Да и письмо пришло, когда меня не было дома. Я долго отсутствовал, как ты, несомненно, поняла. Вот почему ты так долго не получала от меня вестей. Но в декабре я поеду в Акерсхюс повидаться с наместником Гюльденлёве. И сразу после этого приеду и заберу тебя с собой. Я поговорил с мамой и папой. Они будут рады, если ты поживешь у нас, пока опасности не минует. Я буду занят по службе и не буду надоедать тебе. Пожалуйста, спроси разрешение у дяди Калиба и тети Габриэлы. Я уверен, что они позволят тебе пожить здесь с нами, когда услышит об опасности, которая тебе угрожает. Я хочу, чтобы ты поскорее оказалась здесь, где тебе ничто не угрожает. Поехать в Швецию? К Доминику? Она вдруг ужасно этого захотела. Это то, что ей нужно. Захватывающее путешествие за границу. Там она все забудет. Теперь она знала, что ей нужно делать. Она расскажет родителям про оба нападения и немедленно. Сомнения отпали, и Доминик помог ей в этом. Грустно слышать, что Никласу и Ирмелин не разрешают пожениться. Я разделяю твое недоумение и печаль по этому поводу. И даже сильнее, чем ты можешь себе представить, Вильяму. Почему бы? Она удивленно посмотрела в окно, пытаясь понять, что он имел в виду, но так ничего и не поняла. Ты упомянула, что у тебя было видение, и что Никлас, ты и я избраны для совершения чего-то страшного и важного. Ты спрашиваешь, не было ли у меня подобного предчувствия. Я отвечу тебе, что да, было. Я уже давно знаю об этом. И Никлас тоже. Только мы пока не поняли, что именно это будет. Однако есть одна вещь, о которой я часто думаю. Возможно, дядя Бран что-то знает об этом. Однажды, когда я был ребенком, он говорил с моим отцом о людях льда. Он сказал, что слышал что-то важное от старого Тенгеля. Не злого, конечно, а доброго. Нашего общего предка. Поговори с ним, пока он жив и что-то помнит. И дай мне знать, что он скажет. Должен сказать, что я очень сомневаюсь, что наша судьба может иметь отношение к твоему другу Илдару. Мне кажется, речь идет о чем-то совершенно ином. Велиму, не смей думать, что ты безнадежна. Просто у тебя были трудные времена. Ты потеряла свою любовь. И поверь мне, я знаю, каково это. Велиму снова оторвала взгляд от письма, нахмурилась и закусила губу. Неужели Доминик потерял кого-то, кого любил? Ты прекрасная, добрая молодая женщина. Конечно, думаешь о других. Я всегда была тебе очень высокого мнения. Но не показывал этого. Потому что не хотел потакать твоему тщеславию. Теперь он снова был самим собой. Дразнил ее по-старому, какой он все-таки глупый. Но на этот раз его замечание не оскорбило ее. Ты просишь меня рассказать о том, что происходит в моем мире. Что ж, с мамой и папой все в порядке. Папа работает над своей четвертой книгой. Его романы все очень хвалят. Мама, как всегда, мила, и я ее очень люблю. Они по-своему очень счастливы, хотя я и не понимаю, как такое возможно, ведь они совсем не подходят друг другу. Я все еще холост, к большому огорчению моей мамы. О работе мне рассказывать запрещено, так что писать мне больше нечего. Я очень хочу снова приехать в Гростенхольм и увидеть всех вас. Но до первой недели декабря приехать не получится. Так что, если у тебя есть время, пожалуйста, напиши мне еще. Я приеду на Рождество. И, пожалуйста, будь готова сразу после праздников отправиться со мной в Швецию. Твой верный друг — Доминик. Велиму в эйфории отложила письмо в сторону. Ей захотелось ответить, не откладывая, немедленно. Письмо получилось совсем не длинным. «Дорогой Доминик, спасибо тебе за письмо. Да, я бы очень хотела поехать с тобой в Швецию и остаться там на некоторое время. Сегодня я пережила еще одно потрясение. На меня снова напали. Меня спасли очень мужественные люди, окрестные фермеры. Я расскажу тебе обо всем этом, когда мы встретимся». Потому что прямо сейчас у меня все еще дрожат колени. Мама и папа нет дома, но как только они вернутся, я обязательно все им расскажу и попрошу разрешения отпустить меня. Я уверена, что они не откажут. Я схожу к дяде Бранду, как только приду в себя при первой возможности. Но самое главное, сегодня моя любовь к Элдару умерла окончательно. На самом деле это произошло уже некоторое время назад, но я держалась за воспоминания о нем, потому что я ему нравилась. Очень важно знать, что ты кому-то нравишься. Моя любовь умерла при довольно драматических обстоятельствах. О них я тоже расскажу тебе, когда мы встретимся. Пожалуйста, приезжай поскорее, дорогой Доминик. Я так жду встречи с тобой. Твоя Велиму. Она спросила слуг, и они сказали ей, что почта отправится через несколько дней. Они взяли у нее письмо и торжественно пообещали отдать его почтальону. Калеб и Габриэла услышали о том, что случилось с Велиму, еще до того, как добрались до дома, потому что новость распространилась по округе со скоростью ветра. Они не стали ее ругать и увещевать, а только обнимали и целовали, а также пообещали послать подарки родителям Марты и другим спасителям в знак благодарности. Затем Велиму рассказала им про оба нападения и о предложении Доминика. Калеб надолго задумался. Габриэла посмотрела на своего мужа, предоставив ему возможность принимать решение. «Ты абсолютно уверена, что кто-то хочет тебя убить, Велиму?» «Да, папа. Я в этом уверена». «Но что, если сегодня тебя толкнул разъяренный лось, а тот всадник в лесу был просто сумасшедшим и мчался на кого попало?» «Это точно был не лось, папа. Меня толкнули человеческие руки. И не забывайте про всех тех людей, которые шныряли вокруг и спрашивали, выйду ли я из дома и когда». Калеб с любопытством посмотрел на жену. «Ты хочешь поехать в Швецию, Велиму?» «Да. Здесь мне очень страшно». «Ну да. Мы не сможем послать тебя в Данию, потому что там Ирмелин. Мы не можем обременять Сесилию двумя больными любовью девочками». «Я больше не страдаю от любви. С Элдаром Сварцкогом покончено. Полностью. На самом деле мне очень стыдно, что я когда-то влюбилась в него». «Влюбилась?» — обеспокоенно спросила Габриэла. «Ничего не случилось, ты это знаешь». «Но мать Марты ошибается», — задумчиво произнесла Велиму. «Она говорит, что любовь чиста и делает тебя сильным, несмотря ни на что. Я в это не верю». «У любви есть неприглядные аспекты», — согласился Калеб. «Такие, как, например, ревность, похоть и безжалостность. Иногда она похожа на ненависть и часто пробуждает в человеке дурные наклонности. Однако мать Марты права в том, что любовь безмерно обогащает. В любом случае, возблагодарим Господа за то, что этап Элдар закончился. Вы не представляете, какое лично я испытываю облегчение». «Что ты думаешь, Габриэла? Должны ли мы позволить нашей непослушной дочери поехать в Швецию с Домиником?» «Не вижу препятствий. Они хорошие люди. И Доминик, и его родители, Мик и Леонет. Кроме того, вращение в шведских придворных кругах пойдет ей на пользу. Она станет более дисциплинированной и послушной», — улыбнулась мать Велиму. Дочь издала ликующий крик, обнимая их обоих. «Я не хочу уезжать надолго», — сказала она, задыхаясь. «Я так ужасно скучала по Элистранду, когда была в Тубрёне». «Мы знаем», — сказал Калеб. «И тоже будем скучать по тебе. Пока тебя не будет, я постараюсь выяснить, кто следил за тобой, чтобы ты, вернувшись, не боялась». «Папа», — Велиму кое-что вспомнила. «Я боюсь выходить одна. Так что, пожалуйста, завтра сходи со мной на Липовую аллею. Есть кое-что важное, о чем мне надо поговорить с дядей Брандом. Конечно, дорогая. Старый Бранд задумчиво посмотрел на Вильяму. Он никогда не был гением, однако именно на него полагалась семья, когда требовался кто-то по-настоящему разумный и приземленный. «Дай подумать», — сказал он. «Доминик слышал, что я рассказывал Микаэлю о том, что когда-то слышал от дядушки Тенгеля. Звучит сложно». «Дядя Бранд, пожалуйста, забудь о Микаэле и Доминике и постарайся вспомнить, что говорил о наследии людей льда Тенгель». Бранд мечтательно уставился в потолок. «Дедушка столько всего говорил». «Доминик говорит, что это связано с нашими желтыми глазами». «Дедушка Тенгель не мог ничего говорить о ваших глазах, потому что скончался, когда вас еще и в проекте не было». Бранд долго молчал, а Велиму нетерпеливо елозила на стуле. «Не крутись, Ягоза!» — сказал старый дядюшка и снова впал в задумчивость. И вот в его темных глазах вспыхнул огонек. «О!» — прошептал он. Велиму терпеливо ждала. «Теперь я вспомнил. Я знаю, о чем речь». Он снова замолчал, и Велиму снова пришлось ждать. «Дай мне собраться с мыслями». И вот старый Бранд начал рассказ. «Было время, когда дедушка Тенгель разговаривал с нами. Чаще всего он разговаривал с Тарием. Мы с Трондом были еще маленькими, а точнее просто дурачками по сравнению с ним. Тарий был всего на год старше нас, но гораздо более зрелым. В этом смысле он был старше на десятилетия. Дедушка рассказывал о наследии зла, о проклятии, которое Тенгель злой принял в уплату за силу, которую ему дал враг рода человеческого, и о том, как оно будет преследовать наш род из поколения в поколение. Затем он сказал вот что. Я говорил об этом Микаэлю, а Доминик, должно быть, смутно помнит. «Дети, я пытался бороться с проклятием. Не только тем, что старался прожить свою жизнь так, чтобы зло обращалось в добро, но и по-другому. Я пытался снять проклятие с будущих поколений. Да, я умею использовать колдовство. И не так давно я использовал свои навыки. Меня не было дома целую ночь. И это была самая тяжелая ночь в моей жизни, дети. Я чувствовал такое сильное, такое могущественное противодействие со стороны злой силы». Бранд остановился. «Велиму, ты ведь понимаешь, что я не могу поручиться за то, что повторяю все дословно. Я помню лишь фрагменты того, что он говорил. Я тогда был маленьким мальчиком и, честно говоря, не очень внимательно его слушал». «Конечно, я понимаю. Но в чем состояла суть того, что сказал Тенгель?» «На чем я остановился? Да. Теперь я знаю, что не могу снять проклятие», — сказал дедушка Тенгель. «Однако я передам своим потомкам и преемникам защиту, специальную силу, чтобы они возобновили борьбу». «Я не понимаю этого последнего момента». «Я и сам в замешательстве, потому что хоть убей, не могу вспомнить остальное». «Этого достаточно», — сказала Велиму. «Ты знаешь, что и у Никласа, и у Доминика, и у меня есть предчувствие. что мы избраны для чего-то важного, для борьбы. Трудной, ужасной борьбы со злом. Бран с тревогой посмотрел на нее. В самом деле? Что ж, возможно, вы не зря такими уродились. Эти ваши желтые глаза что-то значат. Но я должен признать Вильяму, что мы никогда не были до конца уверены в тебе. Потому что ты была такой непослушной и непостоянной. У нее на глазах выступили слезы. Я не злая, дядя Бранд. Возможно, глупая, опрометчивая, но не злая. Старик добродушно улыбнулся, положив руку ей на плечо, и сказал. Конечно, ты не злая, Вильяму. Твои глаза — последствия заклинаний Тенгеля Доброго. Они — защита. И они — оружие. Однако я должен признать, что я впервые слышу о предчувствиях и видениях. Подожди минутку, давай спросим Никласа. Бранд позвал своего внука, который вошел к ним в рабочей одежде. И Бранд пересказал ему разговор, который только что состоялся у них с Вильяму. Никлас кивнул, сказав, «Да, это так. Я чувствую надвигающуюся опасность. И Доминик тоже. Но я не знал, что ты чувствуешь то же самое, Вильяму». «Это случилось всего один раз, но так отчетливо, что было похоже на видение». Вот и сейчас я спаслась от смерти почти чудесным образом. Так что начинаю подозревать, что нужна в будущем. Если б только знать, в чем именно будет заключаться моя задача. Я ведь ни на что не гожусь. Никлас неохотно улыбнулся, несмотря на то, что ни на минуту не переставал думать об их с Ирмелин печальной участи. Может быть, ты хороша в том, что ослепляешь врагов своей красотой? Тихо сказал он. Избиваешь их с толку своими глупыми идеями. Это не очень-то мило с твоей стороны, прошипела она. Но разве я такая уж красавица? Перестань напрашиваться на комплименты, потому что от меня ты их не получишь. Кстати, я скоро уезжаю. У тебя будет возможность по мне соскучиться. Они заговорили о ее предполагаемом путешествии, и Вильяму очень обрадовалась, когда поняла, что они и вправду будут по ней скучать. На самом деле они даже расстроились, что она уедет. И ей почти захотелось остаться. Они еще некоторое время обсуждали нападение, которое было совершено на Вильяму. А потом Бран вдруг сказал. «Подождите минутку. Позвольте мне показать вам, что я нашел, когда рылся в папиных вещах сегодня утром. Так типично для него не понимать, что ценно, а что нет». Старик вышел из комнаты и вернулся с куском дерева. Тонкой дощечкой. «Посмотрите. Должно быть, это нарисовала бабушка Силья». Вильяму и Никлас ошеломленно вглядывались в небольшую картину. На ней было изображено мужское лицо. Сильное и пугающее. Жестокое. И дьявольски завораживающее. Они даже инстинктивно отпрянули. «Угадайте, кто это?» На глазах растроганного Бранда выступили слезы. «Я не знаю», — нерешительно сказал Никлас. «Враг рода человеческого». «Глупенький», — ответил Бранд. В его голосе прозвучала грусть. «Это самый лучший человек, которого я когда-либо встречал. Мой дедушка Тенгель». Вильяму медленно поднесла руку ко рту и прошептала: О, боже. Она и представить не могла, что Тенгель добрый был таким. Она знала, что он нес на себе груз проклятия, и это было очевидно, глядя на портрет. Однако она представляла его красивым и великолепным, похожим на ее собственного дедушку Александра Паладина. Странным было то, что чем больше они смотрели на него, тем красивее он казался. После того, как Брандт унес картину, она почувствовала сильное желание взглянуть на нее еще раз. Никлас последовал за ней и сказал вслух то, о чем думали они оба. «Как я хочу с ним познакомиться!» Воллер кипел от ярости. Он ходил взад и вперед, беседуя со своим приятелем, судебным приставом. «У этой девчонки не только кошачьи глаза, но и 9 жизней! С меня хватит. Пора переходить к решительным действиям. Я хочу заставить ее страдать так же, как страдал я сам после того, как она и ее паршивый любовник убили моего единственного сына! Быстрая смерть не подойдет. Она должна помучиться!» Пристав с ехидной улыбкой взглянул на фермера из-под полуприкрытых век. «Всегда найдется тайное место». «Тайное место?» — повторил за ним Воллер, продолжая в волнении ходить туда-сюда. «Я почти догнал ее в лесу на коне, но она убежала в чащу. Улов Харрисконки толкнул ее в пропасть, но она выбралась оттуда целой и невредимой. Интересно, из чего она сделана?» Затем он резко остановился. «Ты сказал, тайное место?» — спросил он. «Но ведь там занято». «Боюсь, что так». «А что если...» Воллер злобно осклабился. «Почему бы и нет?» Издевательский смех судебного пристава показал, что он подумал о том же. «Он уже целый год без женщины, а тут появляется молодая девушка». «Юную госпожу ждет галантный кавалер». «Хочу увидеть это своими глазами», — сказал Воллер. Один из его людей, запыхавшись, вошел в комнату. «Что случилось?» — спросил фермер. Человек поклонился и сказал. «Ивар Сварц как охотится на опушке леса!» Фермер встал. «Опять? Неужели они так и не поняли, кто здесь главный?» «Ивар? Разве не он убил одного из твоих парней?» «Да, но я забрал 2 братьев Ивара. Отроди дьявола, все они!» — сказал Воллер. «Пошлем кого-нибудь?» — осторожно спросил слуга. «Нет. Хочу сам пристрелить этого наглеца. Дай мне охотничье ружье, и я всажу ему 2 пуль в зад. Хочешь со мной?» — спросил он своего друга. Судебный пристав облизнул губы. Государственный человек не мог позволить себе быть вовлеченным в такое дело. «Нет. Я еду в Христианию по важному делу, так что сегодня не смогу». «Как хочешь. Пойду один». «Где, ты сказала, его видели?» «На гребне холма есть большой валун, а рядом с ним тропа. Она ведет в лес». «Он шел там с солдатским ружьем». «Отлично. Пойду за ним». Воллер затаился в засаде. Он планировал захватить Ивара Сварцкага, когда тот будет возвращаться с охоты. Эта тропа — самый короткий путь к его дому. В глубине леса раздался выстрел. «Это мой лес, и дичь здесь моя. Значит, он браконьер. И я имею полное право пристрелить его», — подумал он. «Здесь все принадлежит мне. Он не смеет вторгаться на мою землю. Это противозаконно». Долгое время все было тихо. У этого негодяя Ивара из Сварцкага, наверное, не осталось патронов. Они так бедны, что ходят на охоту всего с одной пулей. Воллер мысленно расхохотался над собственной шуткой. Он выпил слишком много пива за обедом и теперь захотел спать. Он бы и уснул, но ему приходилось часто справлять нужду. Когда он поднимался на ноги, лес вдруг начинал раскачиваться. Да так сильно, что ему казалось, что он вот-вот упадет. Как хорошо было бы поспать, но сейчас это было невозможно. Воллер снова занял свой пост в засаде и вскоре стал клевать носом. Затем он вздрогнул и проснулся. Его язык прилип к небу, все тело болело, особенно под ребрами с правой стороны. Он неважно чувствовал себя в последнее время. Его обширная утроба явно была не в порядке. Ноющая боль появлялась всякий раз, как он выпивал стакан. Он любил выпить, и сейчас тоже был не совсем трезв. Но никто не застанет Воллера врасплох. Ни трезвого, ни пьяного. И уж точно не этот поганец из Сварцкага. Трудно сказать, что сделала фермера Воллера тем, кем он был. Дурная наследственность или воспитание? С детства ему внушали, что воллеры лучше всех, что они умнее, удачливее и богаче всех вокруг. А бедные люди — просто мусор у дороги. Со временем нынешний воллер решил, что мусор не только бедные, а и все люди, кроме него. Ему нравилась эта мысль. Он кругом видел ей подтверждение. И только Грастенхольм торчал, как кость в горле, нарушая благостную картину. Они, эти колдуны и ведьмы из людей льда, слишком много о себе воображают. Но на самом деле тоже мусор, как и все остальные. И они не правы. Не правы во всем, что делают. И те, кто живет в Элистранде и на Липовой аллее, не правы тоже. Любой, кто осмеливается противоречить Воллеру, будь это хоть сам губернатор Акерсхюса, тоже считался бы неправым. Самой важной задачей Воллера в этой жизни было настаивать на своей правоте. Наверное, так было потому, что его предки получили ферму Воллер путем мошенничества и обмана. Он был страшно жаден. Ему неудержимо хотелось присвоить все, что он видит. И он завидовал всем тем, кто имел больше, чем он. Ему ужасно не нравилось, что Гростенхольм — такое большое, богатое и уважаемое поместье. Разве его ферма не так же велика? Ну, может быть, только чуточку поменьше. Но он вполне может расширить свои владения. Воллер систематически работал над тем, чтобы загробастать что-нибудь еще. Поскольку он был самым богатым человеком в приходе Энг, никто из соседей не мог противостоять ему. И хотя его владения постоянно расширялись, Воллер все равно не был доволен. Еще одной чертой его характера была неуемная жажда мести. Каждый, кто хоть раз выказал ему враждебность, должен был быть наказан. Долгие годы он боролся с голодьбой из Сварцкага, но никак не мог извести их под корень. Им даже удалось убить его единственного сына. И вот теперь они снова охотятся в его лесу. Воллер понял, от чего проснулся. Дальше по тропе слышались тяжелые шаги. Если бы только этот негодяй выстрелил первым, то сразу бы поплатился за это своей жизнью. В глубине души толстый фермер все-таки искал вескую причину, чтобы выпустить пулю. Он ждал с оружием наготове. Вот он и пришел. И да, это был Ивар Сварцкак. Его тонкое, хитрое лицо ни с каким другим не перепутаешь. «Стой, негодяй! Что ты делаешь в моем лесу?» Ивар Сварцкак бросился в кусты. Воллер слышал, как он заряжает ружье, которое было солдатским, и не годилось для охоты. Но выстрела не последовало. Какое разочарование. Но он зарядил ружье. Да. Значит, выстрелит. И Воллер будет действовать в целях самообороны. «Какая наглость охотится в моем лесу!» — закричал он, показавшись из-за камня. «Это не твой лес, а наш! Чтоб тебя черти утащили, проклятый пьяница!» «Как изящно он изъясняется», — саркастически подумал Воллер. «Жаль, что грубость не считалась достаточной причиной для убийства». Оба знали, что теперь на карту поставлены их жизни. Кто кого? Воллер в пьяном упоении от собственной значительности не понимал, что его жизнь висит на волоске. Одно неверное движение — и он сам станет жертвой. «Вы отродясь не владели никаким лесом, голодранцы!» — кричал фермер. «Это наш лес, и ты хорошо это знаешь. Мы будем охотиться здесь столько, сколько захотим, и ты ничего не сможешь с этим поделать!» «Неужели?» — выкрикнул Воллер и выстрелил. Он не попал, и Ивар издал грубый смешок. Воллеру нужно было перезарядить ружье. Он выругался, потому что для этого ему придется выпустить из поля зрения своего врага. Внезапно он пожалел, что не взял с собой слуг. Было безрассудством в одиночку идти против такого опытного охотника, каким был Ивар. Перезаряжая ружье, он слышал, как тот приближается. Ивар подобрался поближе и залег в кустах. Воллер вспотел. «Вот, ружье готово!» Он целился на звук. В траве что-то шуршало. «Я прицелился!» — крикнул он. «Еще один шаг и...» И тут прогремел выстрел. Пуля просвистела прямо над ним совсем близко. Зря он подал голос. Воллер внезапно протрезвел и покрылся холодным потом, всерьез испугавшись за свою жизнь. «Где сейчас Ивар?» В лесу стояла мертвая тишина. Все животные, напуганные выстрелами, либо разбежались, либо притаились в укрытиях. Ивару Сварцкагу пришлось снова заряжать ружье. Воллер затаил дыхание, прислушиваясь к звукам леса. Он должен был услышать звук заряжаемого оружия. Но где же этот негодяй? Фермер ждал долго, но так ничего и не услышал. Ивар искусно владел оружием, и ему удалось беззвучно зарядить ружье. Когда Воллер осмелился осторожно выглянуть из-за камня, раздался внезапный треск. Он почувствовал жгучую боль в голове, а из уха брызнула кровь. Он с воплем бросился на землю. Сердце яростно билось о ребра, а голова шла кругом. Но затем самообладание вернулось к нему. «Я должен молчать и лежать совершенно неподвижно», — говорил он сам себе. «Пусть думает, что убил меня. О, черт, как же больно! Он не удержится и подойдет, и тогда Мой палец на спусковом крючке. Так что теперь нужно только ждать. Ожидание оказалось долгим. Воллер уже начал нервничать. Неужели Ивар ушел? Неужели он не польстился на дорогое охотничье ружье? Не захотел забрать его с мертвого тела? Минуты тянулись медленно. Лежи спокойно, не шевелись. Наконец Воллер услышал рядом с собой легкий шорох. Тихо, на цыпочках. Ивар Сварц как осторожно приблизился к валуну. «Подожди еще. Не двигайся». И вот из-за валуна медленно и осторожно высунулось сначала дуло ружья, а потом и голова. Ивар встретил злобный взгляд своего противника и первым нажал на курок. Но старое солдатское ружье дало осечку. А пуля из охотничьего ружья Воллера попала ему точно между глаз. Он умер мгновенно. Воллер некоторое время лежал, переводя дыхание. Затем встал и со злостью пнул мертвое тело. «Еще один», — пробормотал он себе под нос. «А я непобедим! Со мной только свяжись!» «Без зубов останешься!» Он оставил Ивара лежать в кустах с его солдатским ружьем. Это послужит доказательством того, что он был вынужден защищаться от этого чрезвычайно опасного браконьера. К тому же в своем собственном лесу. Не то чтобы ему нужно было так уж сильно беспокоиться о наличии доказательств. Судебный пристав все равно был на его стороне. Но судья был трудным и несговорчивым человеком, который всегда вставал на сторону людей льда, на которых работали жители Сварцкага. Мысль о людях льда вызвала спазм в животе. Ему стало совсем плохо. Ах, если бы удалось поставить их на место! Удастся, непременно удастся! И начнет он с Вильяму Калибсдаттер из Элистранда. Боль под ребрами беспокоила его все сильнее. Он зажимал больное место ладонью по дороге домой. Кровь в голове пульсировала от полученной раны. Но, ощупав ухо, он больше не беспокоился. Пуля лишь оцарапала его. Слуги встречали его на крыльце. Он пронесся мимо, позвав доверенного человека к себе в кабинет. «Мы больше не будем покушаться на жизнь Вильяму Калибсдаттер», — резко сказал он. «У нас есть для нее кое-что получше». И Воллер улыбнулся с торжеством и надеждой.